посттравматическое расстройство, как сказала бы наша Ариана. Вейренг отстегнул ремень и наклонился вперед, упершись локтями в колени. Машина медленно въезжала в пробку. «Нет, я все-таки не понимаю, к чему вы клоните. Что вы делали на винограднике, когда появились парни?» «Я должен был посмотреть, в каком состоянии гроздья. Ночью была сильная гроза. Это просто невозможно, потому что дело было в феврале, и виноград уже собрали. История с кобылой произошла в ноябре, и вы должны были проверить гроздья для позднего сбора». «Нет», — упорствовал Веренг. «Да и зачем все это? Какая разница, где, что произошло, на виноградниках или на верхнем лугу в Лабазаке? Они же напали на меня, не так ли?» «Так. Раскроили голову железкой и вспороли осколком живот». «Да». «Так что?» «А то, что вы многого не помните». «Рожи их я помню прекрасно. Тут уж вы меня не собьете». «А я вас и не сбиваю, Вейренг. Рожи помните, а все остальное не очень. Подумайте, мы как-нибудь к этому вернемся». «Высадите меня», — сказал Вейренг бесцветным голосом. «Я дойду пешком». «Это ни к чему. Нам придется полгода работать вместе. Вы сами напросились. Мы можем не опасаться друг друга. Между нами каминный экран. Это надежная защита». Адамберг усмехнулся. Зазвонил его мобильник, прервав войну двух долин. И он протянул его Вейренгу. «Это Данглар. Ответьте и приложите трубку мне к уху». Данглар кратко сообщил Адамбергу, что расспросы трех групп ничего не дали. Диалу и Пайку не видели в обществе женщины ни старой, ни молодой. «А что у Ританкур?» «Тоже не очень. Дом заброшен в прошлом месяце. Там лопнула канализационная труба. И на полу стоял 10-сантиметровый слой воды. Никакой одежды она не обнаружила?» «Пока ничего». «Ну, это вы могли мне и завтра сообщить, капитан?» «Я по поводу Бене звоню. Вы ему срочно нужны, он уже три раза звонил в контору». «Кто такой Бене?» «Вы его не знаете?» «Понятия не имею». «А он вас знает, и даже очень близко. Он должен поговорить с вами лично и как можно скорее. Он говорит, что должен сообщить что-то страшно важное. Судя по его настойчивости, это в самом деле серьезно». Адамберг недоуменно взглянул на Вейренка и знаком попросил его записать телефон. «Наберите мне этого Бене». Вейренг набрал номер и приложил трубку к уху комиссара. Они как раз выезжали из пробки. «Бене, тебя днем с огнем не найдешь, без зарниц». Звучный голос заполнил салон машины, и Вейренг удивленно вскинул брови. «Это вас, Вейренг?» — тихо спросил Адамберг. «Понятия не имею, кто это», — прошептал тот, помотав головой. Комиссар нахмурился. «Вы кто такой, Бене?» «Бене, Робер Бене, ты что, не помнишь, черт возьми?» «Нет, прошу прощения». «Черт! Кафе в Оранкуре». «Все, Робер, дошло. Как ты нашел мою фамилию?» «В гостинице «Петух». Это Анжельбер сообразил. Он решил, что надо побыстрее все тебе рассказать. И мы тоже так решили. Разве что тебе это не интересно?» Внезапно напрягся он. Отход на заранее подготовленные позиции. Нормандец мгновенно свернулся, как улитка, которую тронули за рожки. «Напротив, Робер, что случилось?» «Тут еще один обнаружился. И раз ты допер, что дело пахнет керосином, мы решили, что ты должен знать». «Еще один кто?» «Его убили тем же способом в лесу Шан-де-Вигорнь, рядом со старыми железнодорожными путями». «Олень, черт побери! Робер в срочном порядке разыскивал его в Париже. Из-за оленя». Адамберг устало вздохнул, не упуская из виду плотное движение на дороге и свет фар, размытый дождем. Ему не хотелось огорчать ни Робера, ни собрание мужей, которые так радушно приняли его в тот вечер, когда он сопровождал Камиллу и чувствовал себя не в своей тарелке. Но ночи его были коротки. Ему хотелось есть и спать, и все. Он въехал в арку уголовного розыска и молча кивнул Вейренку, показывая, что ничего важного нет, и он может идти домой. Но Вейренк, слишком глубоко увязнув в своих тревожных мыслях, даже не двинулся с места. «Давай подробности, Робер», — машинально сказал Адамберг, паркуясь во дворе. «Я записываю», — добавил он, даже не собираясь доставать ручку. «Ну, я ж сказал, его распотрошили. Настоящая мясорубка». «Анжельбер что говорит?» «Ты же знаешь, у Анжельбера свое мнение по этому поводу. Он считает, что это молодой человек, который с возрастом испортился. Плохо то, что этот парень дошел до нас из Бретии. Анжельбер уже не уверен, что это псих из Парижа. Он говорит, что, может, это псих из Нормандии». «А сердце?» — спросил Адамберг, и Вейренк нахмурился. «Вынут, отброшено в сторону, из Кромсона. Все то же самое, говорю тебе, только это был с 10 отростками». «Освальд не согласен. Он говорит, что 9. Не то, чтобы он считать не умел. Освальд наш, но его хлебом не корми, дай поспорить. Ты этим займешься?» «Обещаю, Робер», — соврал Адамберг. «Приедешь? Ждем тебя на ужин. Ты на чем? За 1,5 часа доберешься. Сейчас не могу, у меня тут двойное убийство». «У нас тоже, Биарниц. Если уж это не двойное убийство, то не знаю, чего тебе еще нужно». «Ты предупредил жандармерию?» «Жандармам начхать на это. Тупые индюки. Им жопу лень поднять». «А ты там был?» «На этот раз да. Шан-де-Вигорн — это наши края, понимаешь?» «Так 9 или 10?» 10, конечно. Освальд чушь порет. Делает вид, что умнее всех. Его мать родом из Оппортюн. Это в 2 шагах от того места, где оленя нашли. Вот он носы задирает. Короче, ты едешь с нами выпить? Или не едешь с нами выпить? Хватит трепаться?» Адамберг судорожно соображал, как выпутаться из создавшейся ситуации, что было неочевидно, поскольку Робер приравнивал 2 зарезанных оленей к 2 убитым парням.